Я очнулся перед самым входом в музей. Когда живешь всю жизнь в относительно небольшом городе, ходить по нему можно даже с закрытыми глазами, а уж на автопилоте, думая о чем-нибудь приятном и отвлеченном, запросто. А город наш, хоть и достаточно древний, 400 лет, не кот чихнул. Топографически вовсе не представлял собой чего-то сложного. Говорят, любой самый захудалый городишко где-нибудь в Средней Азии или у арабов невозможно пройти без проводника. Настолько запутаны там улочки и переулки. А в наших городах, особенно в сибирских, где пространство хоть отбавляй, ни к чему сложности и путаница. Один раз прошел и запомнил без труда. Театр, как известно, начинается с вешалки. Музеи в этом смысле не оригинальны, но наш краеведческий все же начался с бдительного дежурного смотрителя. «Музей закрыт!» Сухонький суровый старичок в выленившем кителе советского образца храбро загородил мне дорогу. Седые кустистые брови для пущей важности съехались к вздернутому носу пуговки, а такие же белые усы, слегка потравленные по концам никотином, встопорщились не хуже тигриных. «Так это ж хорошо, отец!» — жизнерадостно воскликнул я, протягивая руку. «Дмитрий Котов, журналист Известника». «Журналист?» — прищурился дед, однако руку подал. Пожать оказалось, на удивление, крепким. «А ну, покажи удостоверение». Я продемонстрировал, не без гордости, новенькие хрустящие корочки с золотым тиснением. Еженедельная газета «Городской вестник». Дедок внимательно изучил мое фото, слечил с оригиналом, пожевал губами и заключил. «Новенькое». «Ага, первое задание. Решил я не скрывать своей неопытности». «И что же это за задание?» «Так ограбили же музей. Вот я и пришел разузнать, что да как». «А уже были вчера тут двое из ведомостей», — развел руками дед. «Все записали». «Все, да не все», — не сдавался я. «И потом, с кем они говорили?» «С начальством, конечно». «Вот. А я, наоборот, с вами хочу поговорить. Вы-то наверняка много чего знаете, что и начальству неведомо». «Вестимо», — улыбнулся, наконец, дедок. «Нам, смотрителям, намного виднее, что где делается, да кто куда ходит, на что смотрит. На то мы и смотрители». «Вот и хорошо», — искренне обрадовался я. «Давайте где-нибудь присядем и поговорим. Как вас по имени-отчеству?» «Петр Силантьевич». «Замечательно. Ну, а меня все-таки Дмитрием называете. Не люблю я по отчеству». «А зря». Дед посмотрел на меня укоризненно. «Отчество — это ж память отцовская. Кто тебя породил, уму-разуму учил, в люди выводил? Раньше ты и фамилия была по отцову имени. Иван Михайлов сын. Иван Михайлов. Так правильно. А нынче напридумывали себе Милорадов, Благолепный, Алмазов, Воплощанский. Тьфу! Ровно цирк какой-то или семинария. А ваша фамилия как?» «Шишкин я». «Ну, вот видите? Так я же говорю, что попало на выдумывали». «Ладно, Петр Силанович», — примирительно сказал я, стараясь вернуть разговор в нужное русло. «Фамилию, как и родители, не выбирают. Вы лучше расскажите мне, что тут за ограбление случилось?» «А-а-а! Аккурат вчерась и произошло». Дед поманил меня за собой и шустро заковылял вверх по широкой каменной лестнице, истертой поколениями посетителей еще в ту пору, когда в здании размещались музыкальная и художественная школы плюс концертный зал. Мы вошли в распахнутые высоченные двери с лепниной и позолотой и сразу наткнулись на большой яркий стенд с надписью кириллической вязью «Региональная выставка. История Сибирского края до эпохи присоединения. 10-16 века». «Надо же!» — не удержался я. «Никогда не думал, что кто-то всерьез интересуется такой древностью». «А это ты с нашими учеными обсуди. Они тебе все в подробностях обскажут», — пояснил дед. «Я же могу место показать, да кое-что для пользы дел отметить, чего милиция не обратила». «Тут и милиция побывала». «А то. Небось, экспонаты есть очень даже ценные. А тот, что украли, не тот, а те. Три вещи сразу пропали. Вот смотри сюда». Дед ткнул корявым пальцем в витрину, огороженную желтой лентой на стойках и с надписью «Управление криминальной милиции». Витрина оказалась пустой. А на табличке над ней значилось «Комплект культовых предметов. Кузнецкий Алатау. Приблизительно конец 12-го, начало 14 века». «И что ж здесь было?» — обескураженно поинтересовался я. «Какой-то свиток и две фигурки этих... идолов языкастых, языческих. А что, витрина не под сигнализацией?» «Под ней», — дед вздохнул. «А что толку?» «Отключили», — догадался я. «Как пить дать? А все этот, чернявый». «Какой еще чернявый?» «Да крутился на медне один, вылитый остяк». Остяками в Сибири называют коренных жителей в пойме реки Оби и ее притоков. Дед даже кулаки сжал в негодовании. «Выучили на свою голову!» — не впопад брякнул он. «Кого выучили? Я был совсем сбит с толку. Что за остяк?» «Пошли!» — решительно потянул меня дед за рукав. «Все равно без рюмки чаю не разберешься». «Не, Петр Силанович, не могу!» — уперся я. «Мне же еще к вашему директору идти!» «К нему и под мухой можно!» — хихикнул друг дед. «Ладно. Слушай, выставку эту открыли в прошлую среду, а на следующий же день появился этот остяк. Я-то на него сперва и не подумал. Ну, ходит себе человек, интересуется, изучает. Так он и в пятницу приперся, и все в этом вот зале крутился, возле витрины. Встанет перед ней, глаза закроет, руки вот так вот сложит и шепчет что-то, будто молится. А на что там молиться? «На идолов, например», — кивнул я. Шишкин как-то дико посмотрел на меня, шмыгнул носом и продолжил. «В общем, его толкнет кто-нибудь, он отойдет. Потом опять шасть к витрине и снова шепчет. Ну, я, наконец, не выдержал и строго так ему сказал, мол, нечего тут посетителей смущать. Он и ушел». «А почему вы решили, что украл именно этот остяк?» «Так ведь больше некому». Дед хитро оглянулся по сторонам. «А шишкарям я про него ничего не сказал». «Почему?» «Пущай, побегают». Он мстительно усмехнулся. Я только крякнул на этот пассаж. Похоже, у Петра Силантьевича с милицией свои счеты и давние. Я попросил смотрителя показать мне кабинет директора и направился к нему по коридору, когда неожиданно из боковой двери прямо на меня выскочил высокий парень в синем рабочем халате. Едва увернувшись от столкновения, я поймал парня за рукав. «Смотреть надо, куда летишь?» «Извините», — молодой человек зарделся, как девица, и сложил руки перед собой в традиционном мусульманском приветствии. «Сарыгин Ильдар Файзулович, научный сотрудник музея». «Котов Дмитрий Алексеевич, журналист Известника». «Еще раз прошу прощения, чем могу быть полезен?» «Я собираю материал по вчерашнему ограблению». «А, вряд ли я обладаю ценными сведениями. Сарыгин замялся, и я понял, что он врет. К тому же я еще все вчера вечером рассказал господам из криминальной милиции. Я не из криминальной милиции, поэтому не слышал вашего рассказа. Вы можете мне его повторить?» «Боюсь, что не располагаю для этого достаточным временем». Я пристально посмотрел в его черные глаза и вдруг понял. Парень просто напуган. Страх буквально плескался в его расширенных зрачках. «Вот так-так», — подумал я, слегка растерявшись. «Кто же это тебя? Неужели таинственный остяк?» «Ну что ж, надеюсь, мы еще увидимся и побеседуем, когда у вас появится время». «Непременно. Прошу меня извинить, я очень спешу». И загадочный научный сотрудник исчез за поворотом коридора. Пожав плечами, я отправился к директору. По счастью, он оказался на месте. Вернее, она. Навстречу мне, из глубокого кожаного кресла протянула руку для приветствия элегантная дама в строгом деловом костюме в тонкую светло-серую полоску. Смуглую кожу изящно подчеркивала белоснежная шелковая блуза с широким отложным воротником, открывавшим стройную шею, и золотой кулон в виде головы какого-то зверя на почти неразличимой цепочке. Немножко тяжеловатая грудь отнюдь не портила фигуру этой женщины. Наоборот, подчеркивая ее привлекательность, как и толстая, полураспущенная коса густых темно-русых волос, сбегающая по правому плечу. Короче, передо мной была классическая сибирская полукровка, от которых я всегда тащился, иначе не скажешь. Ореховые, с желтой искрой глаза, как у рыси, чуть насмешливо рассматривали меня, прекрасно уловив мое замешательство. Видимо, оценив мою спортивную, поджарую фигуру и не лишенное следов интеллекта лицо, хозяйка кабинета сочла возможным пообщаться. Мило улыбнувшись, произнесла глубоким контральто: «Добрый день. Я директор краеведческого музея Мария Сергеевна Черных». Я осторожно пожал протянутую узкую ладонь. «Дмитрий Алексеевич Котов, журналист из городского вестника. Очень приятно. Присаживайтесь. Что вас привело к нам?» «Думаю, вы уже догадались», — произнес я с таинственной интонацией. «Допустим, она явно не приняла игру. И все же, что вас интересует? Вчера здесь уже побывали ваши коллеги? Мы конкуренты. Я решил зайти с другого конца. Ну, не мог я упустить такой шанс и не попробовать охмурить такую роскошную женщину. Я надеюсь, вы поделитесь со мной тем, что не поведали им». «Это еще почему?» «Потому что я обаятельный». Я улыбнулся ей своей самой обезоруживающей улыбкой, и строгая дама повелась. Впрочем, может быть, ей и самой этого хотелось. Я не стал обольщаться насчет собственной неотразимости. Главное, необходимый контакт, рапорт, как говорят психологи, был налажен. «Ну хорошо», — она томно опустила глаза. «Что бы вы хотели услышать?» «Захватывающую историю об ограблении века, похищенной огромной ценности, извлеченной отважными археологами из древнего кургана. Нет, похищен древний амулет легендарного сибирского шамана, обладающий мистической силой, способной управлять духами природы». «Откуда вам известно про амулет?» Директриса подозрительно посмотрела на меня. «Я угадал? Здорово!» «Нет, в самом деле. Вам кто-то рассказал?» «Ваш бдительный смотритель показал мне пустую витрину и сообщил, что именно было украдено. Даже назвал подозреваемого». «Интересно», — хмыкнул Черных. «А вчера при милиции молчал как рыба. Бог с ним, Мария Сергеевна. Или можно просто Мария?» «Хорошо». Она улыбнулась и стала совершенно неотразимой. «Для меня. Так вот, Дмитрий, украдены действительно ценные вещи. Но ценны они лишь для специалистов или коллекционеров. Это почти одно и то же. Следовательно, кража не случайна. А что же конкретно собой представляют эти раритеты?» «Первый и самый важный — берестяная книга, вернее, свиток с текстом одного древнего заклинания, обращенного к богу Тенгри. Это верховное божество у многих коренных народов Сибири. Он управляет так называемым средним миром, то есть землей. Здесь ему подвластно все, от сил природы до последней букашки. Но согласно тем же легендам, Тенгри обычно спит, Ну, не буквально, конечно, но он просто ни во что не вмешивается. Идеальный правитель, что-то вроде... А вместо него в среднем мире хозяйничают его подчиненные, различные духи, айные, кадыги и прочие нематериальные создания. И только когда необходимо вмешательство высшей власти, Тенгри пробуждается и посылает разобраться в ситуации своих ближайших помощников, огненного коршуна и небесного пса. Занимательно. А как Тенгри узнает о необходимости своего вмешательства? Об этом ему могут сообщить камы, шаманы, во время ритуального танца и молитвы. Но чтобы разбудить Тенгри, требуется особое камлание с жертвоприношением. Мария вдруг замолчала, и мне показалось, о чем-то задумалась. Я не встревал, ожидая продолжения. «Да, так вот», — снова заговорила она своим неподражаемым контральто, «на украденной бересте, похоже, был записан текст этой молитвы, а вместе с ней пропали и ритуальные фигурки коршуна и собаки. То есть вы хотите сказать, что кому-то понадобился полный комплект для проведения древнего ритуала?» «Ну, для проведения одного текста и фигурок мало. Камлание должно проводиться не абы где, а в священном месте, да при черной луне. В новолуние, ну да». Мария устало провела ладонью по лбу. «Только, думаю, все гораздо прозаичнее». «В каком смысле?» «Комплект заказал какой-то коллекционер». «И у вас уже есть подозреваемый?» «Я не хотела бы оговаривать человека без веских доказательств». Она прямо посмотрела мне в глаза и положила свою теплую ладошку поверх моей, лежавшей на столе. Я понял, что рапорт больше не понадобится. Надо же! Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. От ее ладони исходило не просто тепло. Долго скрываемое желание истосковавшейся по заботе и ласке женщины — и одновременно чуть подрагивающие пальцы выдавали накопившиеся сомнения в душе этой незаурядной и красивой женщины. Кто-то, когда-то, наверное, сильно разочаровал ее в самых чистых и глубоких чувствах. «Тогда я сам вычислю этого заказчика», — внезапно хрипшим голосом заявил я. «Не сомневаюсь в ваших способностях, Дмитрий». Мария слегка сжала мою руку. «Но вот вам еще одна зацепка, о которой не знают конкуренты. Похоже, что пропал один мой сотрудник». «Почему похоже?» «Потому что я не знаю этого наверняка. Его зовут Антон Урманов. Он должен был выйти сегодня на работу». «Приболел? Перепил? Его телефон не отвечает». «Уехал срочно куда-нибудь. Антон очень дисциплинирован и немного влюблен в меня. Он бы обязательно предупредил об отъезде». «А милиция о нем знает?» «Нет. Ведь они были здесь вчера. Антон тоже был на работе. Выставка как раз по теме его диссертации». «И его найдем тоже», — бодро пообещал я. «А вы знаете, у меня уже... есть версия». «Вот как? Интересно». «Да. Поскольку вы ставите под сомнение причастность к преступлению коллекционера, могу предложить такой вариант. О раритетах узнали адепты древнего культа Тенгри. Скорее всего, они давно разыскивали их. И вот удача. Обнаружили на выставке почти неохраняемой. Для верности, один из них посетил выставку, чтобы убедиться, что предметы на месте, и разведать подходы к ним. А потом, под покровом ночи, адепты проникли в музей и забрали бесценные вещи». «Зачем?» «Ну, чтобы возродить древний обряд». «С какой целью?» Мария посмотрела на меня чуть насмешливо, как учительница на активного, но не слишком сообразительного ученика. «То есть?» — я невольно стушевался. —